Глава 30. Фелисити Бет подслушивает. «Это просто чудовищно! Ты только посмотри на нее!» Фелисити затаилась под окошком таверны «Чай и чайки». Она собиралась войти, но услышала, как ее бабушка громко болтает с ненавистной Нэнси, и поняла, что они разговаривают о ней. «Совсем на меня не похоже!» — продолжала Силия Крейфиш. «Ничего общего! Просто позор! Надо ее уничтожить. Пожалуй, займусь этим первым делом, как только захвачу липовый дом». С трудом поднявшись на ноги, Фелисити поклялась, что больше никогда не станет помогать своей отвратительной бабушке. «Пусть сама со всем справляется», — решила она и полетела прочь. Вообще-то Силия говорила о картине на стене таверны, в своем портрете. Ведьма считала, что художник изобразил ее совсем не похоже, и собиралась уничтожить картину. «Закажи себе новый портрет, а этот выброси», — посоветовала Нэнси. «Точно, так и сделаю», — хихикнула Силия. Но Фелисити этого уже не услышала. Она улетела раньше.